Дело потаенное». «Ничто», — ответил Тимошка, — «у меня тут-то ушей нету. Сажайтесь». Он подвел их к скамье под кустами сирени и опустился первый. Шаленый увидел мешок, кнут с плетью и вздрогнул. «Это что?» — спросил он. Тимошка усмехнулся. «Снасть! Мальчонку учил! Васька!» — крикнул он. «Убери!» И обратился к гостям. «Какое дело-то?» «Потаенное», — повторил черный и, нагнувшись, сказал. «Бают, слышь, что у вас в клетях сидит Мирон? Мало ли их у нас? Мирон, Семен!» Шаленый вздрогнул. «Нам невдомек, какой он из себя, за что сидит?» «Рыжий, высокий такой, по оговору взяли, будто смутьянил он, а он ничим». «Этого-то знаю», — кивнул Тимошка. «Ну?» «Ослабонить бы его», — прошептал черный и замер. Тимошка откинулся, потом покачал головою и усмехнулся. «Ишь», — сказал он, — «да нечто легко это, шутка, из клети вынуть. Кабы ты сказал, бить не до смерти, а то на». «Мы тебе во как поклонимся», — сказал шаленый. «А сколько? А ты скажи». Тимошка задумался. «Такие дела не каждый день, и грех не попользоваться. Очевидно, они дадут все, что спросишь». «С вымышлением делать-то надо», — сказал он, помолчав. «Непростое дело. Ишь!» «1,50 дадите?» — спросил он с недоверием. «По рукам», — ответил внятно черный. Лицо Тимошки сразу осветилось радостью. «Полюбились вы мне», — сказал он, — «а то ни за что бы. Страшное дело. Теперь надо дьяку дать, писцу, опять сторожам, воротнику, всем». «Безвинный», — сказал черный, — «когда же ослабонишь?» «Завтра в вечеру. Приходите к воротам. Его врагожи понесут к оврагу. Вы идите позади, а там скажите, по приказу мастера, вам его и дадут». «Ладно. А деньги? Сейчас дадите пяток, а там остальные. Я Ваське сыну накажу, он вас устережет». Черный торопливо полез в сапоги и вынул кошель. Запустив в него руку, он позвенел серебром и вынул оттуда 5 ефимков. «Получай». Тимошка взял деньги и с сожалением сказал. «В земском приказе сколько бы взяли?» «Шути», — усмехнулся черный, вставая. «А скажи», — спросил шаленый, — «с ним вместе девку Акульку взяли. Ее можно будет?» «Акулька», — сказал Тимошка, — «высокая такая, сдобная. Она? Али пытали?» Тимошка махнул рукою. «Акулька, ау! Ее барин к себе взял». Черный протяжно свистнул. «Плохо боярину», — пробормотал шаленый, и они двинулись к воротам. «Веревки не надоть ли?» — спросил Тимошка. «От повешенного». «Не». «Руку может. У меня есть от тезки моего, усушенная». «От какого тезки?» «Тимошки Анкудинова. Я ему руку рубил, потом спрятал». «Не надо, свои есть», — усмехнулся черный. «Так завтра?» «Об эту пору», — подтвердил Тимошка, выпуская гостей. «Уф!» — вздохнул с облегчением шаленый. «Словно у нечистого в когтях побывал». «Труслив, Сенька», — усмехнулся черный. «А тебе будто и ничто. А ничто и есть». Они прошли молча мимо приказа. «Куда пойдем, Федька?» «А куда?» «К Сычу, на Козье болото. Куда еще?» «А Мирон-то? Вот осерчает, как про Акульку узнает. Беда!» «А ты бы не осерчал?» — спросил Федька, и черные глаза его сверкнули. «Я бы не посмотрел, что он боярин». Солнце уже село, и над городом сгустились сумерки. Тимошка вошел в горницу и весело сказал. «Получай, жонка, да клади в утайку свою». «Откуда?» — радостно воскликнула Авдотья. «Гости принесли», — засмеялся Тимошка. «Завтра еще десяток». «А я веревку продала. Приходил Ивашка, я ему с поллоктя за полтину». «Ну-ну». И Тимошка так хлопнул по спине Авдотью, что по горнице пошел гул. Авдотья счастливо засмеялась.